Глава 10. «Рорк, пожалуйста, ради всех богов и демонов, хватит!» Жалостливо простонала Мина, глядя на мое умиротворенное лицо. «Ты слишком заразительно зева...» «Да что такое?» Она была права. На сон получилось урвать всего пару часов перед рассветом, прежде чем меня разбудила Кира. Получив последнюю порцию любви, окрыленная суккуба упорхнула в спальню, оставив нас дрядой разлеплять глазки. Я как мог боролся со сном, не отказывая себе в удовольствии, как следует позевать и потянуться. Мина быстро попала под заразное влияние, и мы никак не могли назеваться, пока Кира не позвала завтракать через полчаса. «Хорошо-то как, только сидеть больно». Суккуба чуть ли не светилась от счастья, несмотря на некоторые неудобства. «Как ты себя чувствуешь?» «Давно не ощущал такого спокойствия». Прислушался к себе. Никаких следов красной пелены не обнаружил. «Сработало». «Надо же, демон нас не обманул», — фыркнула Мина. «Тебе стоит почаще его лупить. Глядишь, еще что полезное скажет». «Доброе утро». Мрачная, как туча Сатиэль, села за свободный стул и придвинула к себе миску с кашей с изюмом. «Вы очень громкие. В подвале все было прекрасно слышно. Наверняка и до соседей доставало». «Ну, прости, энергии маловато оставалось. Решил не тратить на полог». Так называлось блокирующее звуки заклинание. «Чего сама не поставила?» «Не умею», — скривилась девушка так, будто я спросил у нее, сколько она весит. «Неважно. Сегодня для меня нет никаких дел. Я хотела уйти погулять». «Нет, раз у нас сегодня выходной, я планировал наконец разобраться с доставшимся мне наследством бежавшего эльфа. Если магазины одежды работали как нужно благодаря одному извращенцу, то с газетой по-прежнему оставалось непонятно. И я еще раз скажу, что не держу тебя». «И я тогда отвечу то же самое», — чуть улыбнулась эльфийка. «Долг жизни священен. Вот как отдам...» «Тогда и уйду. Придумай мне скорее задание». «Тебе с нами так не нравится, что спешишь побыстрее убежать?» Приподняла бровь, уязвленная непонятно чем Мина. Странно, не замечал, чтобы ей нравилось темное. Дриада не видела в ней соперницу и была равнодушна к приемной дочке графа. «Дело не в этом. Не люблю находиться в долгу, как будто не принадлежу себе». Тратить весь день на ликвидацию бабских загонов не входило в мои планы, так что я придержал Мину и вежливо попрощался с Сатиэль. С сожалением посмотрел на пришедший в негодность костюм. Надеюсь, Гронт сможет быстро починить его или шить мне новый. Начнем, пожалуй, с него. Сначала гном обрадовался нашему появлению, но когда увидел, как я поступил с его творением, он напоминал мне итальянца из анекдотов. Громко ругался на непонятном языке и постоянно тряс сжатыми кулаками. Я стоически терпел удары по животу и груди, но когда он нацелился мне в пах, поднял и немного встряхнул. При этом со стороны я наверняка выглядел как псих, не мог перестать улыбаться. Никакой ярости. Как хорошо снова стать собой. «Гронт, я все понимаю, но перед тобой все же барон и герой империи». «Простите». Гном несколько раз шумно вдохнул и выдохнул, частично вернув себе нормальный цвет кожи. «Все, можете поставить меня». «Слушай, ну жизнь у меня такая. То монстры нападут, то дуэль. Ты сможешь шить мне костюм попрочнее, чтобы не рвался там, не горел». «Нет ничего невозможного, но вы должны понимать, ткань из магических растений очень дорогая. Цена может доходить до баснословных сумм, и на рынке сейчас нет столько материала, чтобы пошить целый костюм». Глаза гнома горели восторгом, мысленно он уже вовсю погрузился в рабочий процесс. «Просто назови цену, и я подумаю. И пока ты над ним работаешь, мне нужно что-то на замену». «Повреждения не очень большие, я легко починю его». «Но вы должны быть аккуратнее, пожалуйста. Мне просто больно смотреть на то, как обращаются с моим шедевром». «Ты так говоришь, будто я его специально рву». Чуть рыкнул на него и сразу осекся. «Да ладно, неужели эффект прошел так быстро?» Раздраженно бросил гному. «Работай». Сам ушел в комнату отдыха, где застал Киру с Брайном. Щеки эльфа пылали от звонких пощечин. На устах играла глупая улыбка. Решил не мешать суккубе с воспитательным процессом и переместился в главный зал, наполненный покупателями. Стоило мне выйти из-за занавески, как половина стремилась ко мне, суя под нос какие-то штуки. Лишь через минуту недоумения и попыток отогнать их я понял, что это не орда фанатов, а настырные журналисты. «Господин Чернышов, это правда, что вы подделали раны на убитых лопокрылых и присвоили себе чужие убийства?» Поинтересовалась у меня довольно низкая светловолосая эльфийка. Она даже не пыталась скрывать полную превосходство улыбку. «Иначе почему вы сначала заявили всего о 10 уничтоженных?» «Мы действовали группой и поделили убийства, как это часто делают другие искатели приключений и профессиональные истребители чудовищ». К удивлению толпы, я отвечал спокойно и вежливо, с доброжелательной улыбкой. И это несмотря на то, что мне хотелось удавить ушастую. Все туши были тщательно осмотрены инспекторами. Убийства подтверждены. Если вы сомневаетесь в их квалификации, подайте запрос в имперскую комиссию. Что же до расхождения между заявленным и действительным числом, в горячке боя сложно заниматься подсчетами. Вы бы знали это, если бы хоть раз держали что-то тяжелее ручки. Отвернулся от дрожащей от злости Мегеры и повернулся к подпрыгивающей на месте гномке с розовыми волосами. Она носила очень высокую фуражку, видимо, чтобы дополнительно привлекать к себе внимание. «Господин Чернышов, как вы прокомментируете заявление герцога Кентерберийского?» «Я его не слышал. Можете не озвучивать, я не интересуюсь политикой». «Вопросы, вопросы, вопросы. Мне не нужно было звонить Генриху, чтобы давать правильные ответы. Акулы-пера оказались одинаковы в обоих мирах, точно так же пытались подловить меня каверзным вопросом и организовать подставу. Я не давался, и через полчаса они разошлись с не слишком довольными лицами. А я решил поторопить Гронта. Опыт прошлой жизни показал, что информационная война не менее важна, чем сражение на поле боя, и чтобы начать ее с сильных позиций, мне требовался правильный костюм». «Готово!» С гордостью заявил гном, протягивая аккуратно сложенный сверток. «Господин Рорк, я приношу извинения за неподобающие слова». «А, забей», – спокойно махнул рукой. «Я тоже был неправ. Подготовь мне смету на шитье особо прочного костюма. Там посмотрим на сумму и решим». Попрощались мы вполне тепло. Я без всяких задних мыслей сел в такси. Девчонки остались в магазине улаживать дела с поставками. Магазины каждый день ставили новые рекорды прибыли, и закупщики выкупили практически всю более-менее приличную одежду с окрестных складов. Даже странно, почему она всем понадобилась так внезапно. За девушек не переживал. Рыжий генератор проблем и обольстительная суккуба смогут за себя постоять. Пусть наши враги их боятся. Я же прекрасно позабочусь о себе сам. В этот раз ведущая в редакцию дверь оказалась не заперта. В небольшом предбаннике никого не было, как и в производственном зале. Гигантские рулоны бумаги и печатные станки покрывались пылью, печально сохли дурно пахнущие типографские чернила. Жизнь теплилась в отдаленном кабинете за тонкой деревянной дверью со стеклянным окном. Чуть не выбил ее, не рассчитав усилия. От громкого треска сидевшие за столом мужчины подскочили. Сразу вспомнился анекдот про армян и нарды. Нет, внешностью передо мной были вполне обычные русские, просто рассыпавшиеся по полу фишки были похожи. Всего их было трое. Низкий мужичок с большой лысиной и неплохим животиком и два парня на вид так 18-19 лет. Не понял, это вся команда? «Вы, стало быть, наше начальство», – вежливо поклонился мужчина. «Меня Тимофеем звать, получается, теперь директор. Где остальной персонал?» Отказавшись от предложенного стула, я махнул рукой и вышел обратно в коридор. Казенная обстановка того кабинета вводила меня в состояние грусти. Деревянная рассохшаяся мебель и облупившаяся краска на стенах. Я будто в родную часть вернулся. «Дык это остальные эльфами были. Сразу же свалили. Кассу прихватили и все, что плохо лежало. За ними и остальные потянулись. Мы только остались. Не успели работу новую найти». Он тяжело вздохнул, с болью глядя на станки. «Хорошо оборудование не тронули, тяжелое слишком. Кем ты был раньше? Получается, раз в управлении были одни остроухие, это точно кто-то из рабочих. Наладчиком, господин. Размещал тексты так, чтобы все ровно, по линеечке было, а эти оболтусы станки обслуживали. Сможете запустить тираж, если понадобится? Кого еще нужно нанять?» «Дык это с технической стороной справимся, думаю, хотя подмога не помешала бы. Но кто будет статьи писать, картинки рисовать с комитетом цензуры, согласовывать все, и на название у нас права больше нет. Да уж, дело оказалось сложнее, чем я думал. Надеялся прийти на все готовое, а получил руины. Разумнее всего было бы продать оборудование, чтобы получить какие-то деньги, но я мыслил иначе. Сломалось? Починим. Окончательно разрушено? Создадим новое. Раз ты теперь директор, Тимофей, для тебя есть важное задание. Составь список, кого нужно нанять и сколько им нужно платить. Выясни контакты поставщиков, ну и прочее. Газета должна быть готова к изданию как можно скорее. Справишься? Я, конечно, господин, обрадовался мужчина. Какие у нас бюджеты? Не усердствуй, но и не экономь. Я пока что не миллионер. Уяснил? Да, господин. С техниками я без проблем разберусь. Но вот с писателями статей это вам нужно решать. Они с простолюдином вроде меня даже не заговорят. Его лицо ясно показывало, что он разделяет мое мнение о журналистах. Мне это, братья, тоже не нравилось. А вы оставите нам деньги? Ну, на хорошие переговоры. И нам зарплату не выплачивали. Об этом поговорите с бухгалтерией, осадил его. По виду вроде не голодал, денек потерпит. Они скоро приедут. Попрощавшись с командой, поехал прямиком к Генриху. Юрист по обыкновению сидел в кабинете и пил чай в компании с улыбчивой гоблинкой, годящейся ему в дочери. Он не слишком обрадовался моему появлению, но и не особо раздражился. Отослав собеседницу, он даже предложил испить с ним и попросил излагать поскорее. «Надеюсь, вы не догадались напрямую бросить вызов князю. Он не просто так носит фамилию Могучий». «Я не боюсь его. Если даст повод, сотру его в порошок», — равнодушно пожал плечами. «Я здесь по поводу своей газеты». «Хотите помощи с продажей активов? Оборудование довольно поношенное, но еще ничего. Я легко найду вам покупателя среди гномов». «Нет, хочу возобновить тиражи. Всегда, знаете, хотел свою газету». «Глупо. Они совершенно нерентабельны. Сейчас все предпочитают узнавать новости по сети», – проворчал гоблин. «И не смотрите на меня, я немного старомоден». Мы одновременно покосились на его стол, где лежал свежий имперский вестник, раскрытый на странице с... Ого! Гномка в исчезающей тонком бикини, не стесняясь, демонстрировала великолепную фигурку. «И такое разрешено печатать?» – с недоумением спросил у него. «А почему оно должно быть запрещено?» С таким же недоумением задал ответный вопрос гоблин. «Она совершеннолетняя, подписала официальное согласие». Задал ему еще пару вопросов и с удивлением понял, что в прессе не существовало никакой цензуры по поводу эротики. «Вот если я начну писать про императорскую семью, жди беды, а на срамные картинки всем плевать». От открывающихся перспектив у меня буквально дух захватывало. «Мне нужны надежный бухгалтер, главный редактор, журналист, фотограф и распространитель. Поделитесь контактами». «Молодой орк, я юрист. Помогаю клиентам с оформлением документов, а не бюро по найму», – с удвоенной силой заворчал гоблин. «Доставайте свой телефон и пишите номера». За скромное вознаграждение – грабеж. Генрих обещал посодействовать с наймом основного персонала. Единственный затык оставался с журналистом и редактором. У гоблина не было нужных знакомых. Зато он слышал об одной писательнице, попавшей в опалу за серию статей об эльфийских заговорах. То, что нужно. Я сразу позвонил ей и договорился о встрече. Чуть удивленный голос пригласил заехать через полчаса на другом конце Твери, так что пришлось спешно прощаться с Генрихом, чему он только обрадовался. В дверном проеме разминулся с той самой гоблинкой, все это время терпеливо ждавшей за дверью. «А ничего, такая задница». «Брррр!» – быстро потряс головой, выкидывая нехорошие мысли. «Она же мне едва до груди достает. И вообще не моя. Лучше сосредоточусь на беседе с журналисткой». Пока ехал в такси, быстро нашел в сети всю доступную информацию про некую Нелли Кассен. В принципе, обычная история для независимой прессы. Начала писать не про тех и не про то. Ее арестовали по ложному обвинению. Месяц держали в тюрьме, пока не выпустили. И даже выплатили компенсацию. Но с тех пор все газеты перестали покупать у нее статьи. А имя предали забвению. Она вела не особо популярный блог в духе «Прорвемся». Но в последних постах чувствовалось нарастающее отчаяние. Некогда симпатичный домик нес на себе печать запустения. Растения в саду в основном засохли. Изгородь покрылась ржавчиной, ступеньки крыльца скрипели под ногами. Я осторожно постучался в дверь, не хватало еще выбить ее. Зря опасался, она даже не шелохнулась, бронированная. Послышался звук многочисленных отпираемых замков. В конце девушка с натужным кряхтением сняла тяжеленный засов. Она с подозрением уставилась на меня в приоткрытую крохотную щелку. «Рорк Чернышов? Чем обязана визиту самого странного орка в Твери?» «Могу я войти?» – вежливо спросил у нее. Мне не нравилось чувство, что меня держат на пороге, но я успешно сдерживал разгорающуюся ярость. «Зависит от цели визита». Она не спешила уступать, подозрительно сверкая глазами. «Я не причиню тебе никакого вреда. Ты сама согласилась встретиться. Несколько часов назад ты не был таким вежливым». После короткой паузы она отошла в сторону, позволяя мне войти. Я, наконец, узнал гномку. Ее розовые волосы были все равно, что маяк, да и ростом она была гораздо выше других сородичей. Она задавала мне вопрос про герцога Кентерберийского, а я ее жестоко отбрил и игнорировал. «Извини, я тогда подумал, что ты провокатор». «Ну, конечно», — фыркнула она. «Я же журналист. Надеялась, ты как следует обругаешь его и выведешь на чистую воду». «Жизнь быстро учит следить за языком. Я не собираюсь становиться публичной персоной». С любопытством осматривался. Знакомый красно-белый, слегка мультяшный костюмчик висел здесь же, прямо на вешалке у входа. «У тебя мило. Говори как есть». Нелли закатила глаза и прыжком залетела в покрытое пледом скрипучее кресло. В ее руках, как по волшебству, появились блокнот с карандашом. «У меня здесь лютый бардак». И она была права. Пол равномерно устилали пустые бутылки, упаковки от еды и грязная одежда. Всюду лежали комья пыли и грязи. Единственным содержавшимся в чистоте местом, помимо рабочего стола, оказался туалет. Увидел из-за приоткрытой двери. «Они тебе не понадобятся, интервью не будет». Решил не заострять внимание на неудобном вопросе. Творческие люди обычно склонны создавать вокруг себя хаос. «Тогда зачем ты пришел?» Гномка что-то энергично застрочила у себя в блокноте. «Я получил газету от герцога, о котором ты спрашивала. В качестве виры за его проигрыш в дуэли. У нее нет названия, поскольку старое защищено лицензией. Я нашел там довольно неплохое оборудование и трех человек, которые не успели устроиться на другое место. Директором там теперь Тимофей». «Знаю его, хороший парень», – отстраненно кивнула гномка. Судя по движениям руки, она рисовала меня. «Зачем ты мне все это рассказываешь?» «Разве не очевидно?» Я чуть приподнял бровь. «Нелли казалась мне умнее. Хочу нанять себя в качестве главного редактора и журналиста».